Глава 15. Павел ехал в своей машине по грунтовой дороге в сторону деревни с заброшенной фермой. Дорога была плохая, в ямах и вымоенных. Пешком он решил не идти. До деревни, где живет старая ведьма, чуть больше 8 километров. И хоть Павел и любил пешие прогулки, но идти пешком в такую даль ему совершенно не хотелось. Перед тем, как поехать к старухе, Павла инструктировали все наперебой. Милана строго сказала, чтобы Павел не вздумал пить или что-то есть в доме ведьмы. Степаныч настаивал на том, чтобы парень не обращал внимания на странности, которые могут происходить в ее доме. Лиса вообще была против, чтобы Паша ехал к этой сварливой злыдне один. Сам Павел в целом понимал, что старуха вряд ли сделает ему что-то плохое. Ей точно невыгодно ссориться с куратором угодий. Но то, что она может похулиганить или поиграться с ним, это вполне возможно. Она, конечно, не упустит возможности постараться напугать молодого куратора, и к этому Павел был готов. Ну, вернее, думал, что готов. Когда он выехал из леса, и до нужной деревни ему осталось максимум 1,5 километра, которые нужно проехать по дороге через старое поле, он увидел, как на горизонте где-то над деревней начали сгущаться тучи. Будто гроза собирается. Несмотря на музыку в салоне автомобиля, Павел услышал шум ветра. Он опустил стекло в водительском окне и высунул руку. На улице действительно дул ветер, и он был холодным. Когда Павел ехал в деревню, он удивился, когда увидел первые два дома на окраине. Это были старые дома с почерневшими бревнами. В окнах отсутствовали стекла, и у одного дома даже провалилась внутрь крыша. Дома были давно заброшены. Хотя вроде рядом поселок, в котором больше 3000 жителей. А вот деревню не так уж и далеко жители бросили. Хотя, с другой стороны, оно и понятно. Раньше тут была ферма, где люди работали и тут же рядом жили. А теперь ни работы, ни магазина, даже автобус сюда не ходит. Старая ведьма жила на другом конце деревни, рядом с лесом. Павел подъехал к ее дому, остановил машину, выбрался из нее и, посмотрев на небо, чуть улыбнулся. Тучи исчезли, и ветер тоже пропал. Видно, старуха решила припугнуть молодого куратора. То, что она знает о его приезде, парень не сомневался. Дом ведьмы производил хорошее впечатление. Двухэтажный дом на сваях, за высоким забором, выглядел инородным телом в этой почти заброшенной деревне, в которую, если не считать двух коренных жителей, которые уже были стариками, приезжали только дачники на лето, в дома, которые остались от родителей. Павел толкнул калитку, и она открылась. Видимо, ведьма чужих не боится и калитку не запирает. Как только Павел вошел во двор, из-за куста крыжовника выскочил здоровенный черный пес, который оскалился и зарычал. Парень замер. Это был тот самый пес, который гнал Павла от магазина до его дома. Парень замер. Он на территории, которую этот пес охраняет, и, скорее всего, если он сейчас сделает хоть шаг, то пес бросится на него. В этот момент он услышал женский голос. «А ну, угомонись. Это мой гость. Спрячься и без команды не высовывайся». Голос был именно женский. Не старый, как бывает у бабушек, не молодой, а именно голос зрелой женщины с властными нотками. Павел посмотрел на крыльцо, на котором стояла женщина в льняном сарафане. Она была высокая, стройная, с длинными русыми волосами. У нее было приятное лицо. Не сказать, что красавица, но точно симпатичная и приятная женщина, лет 45 на вид. Собака послушалась и тут же исчезла. Женщина смотрела на Павла с какой-то снисходительной улыбкой и, наконец, сказала: «Заходи давай, раз уж приехал. На улице прохладно». Павел прошел по дорожке к крыльцу. Вдоль дорожки, которая выстлана брусчаткой, были цветники, в которых все еще цвели красные розы. Поднявшись по 3 ступеням на крыльцо, Павел обратил внимание на соломенные кусты, которые были посажены на верхней ступеньке, справа и слева. Парень вошел в дом, снял куртку и проследовал за хозяйкой дома в комнату. Ведьма, которую не поворачивался язык назвать старухой, села в большое кресло. Павел бегло осмотрел комнату. Большой плоский телевизор, 2 шкафа с книгами, диван, кресло, в котором сидела хозяйка, небольшой стол с резными ножками, на котором стояла настольная лампа, и деревянный стакан с ручками разного цвета. И рядом со столом 2 стула. Ему нужно было начать разговор, и он, собравшись с мыслями, сказал: «Здравствуйте, меня зовут Павел. Я новый куратор этих угодий. Зашел, так сказать, познакомиться. Ведьма улыбнулась. И в момент улыбки она стала по-настоящему красивой. Женщина закинула ногу на ногу и, продолжая улыбаться, произнесла. «Ну, знакомиться так знакомиться. Меня называй Софья. Можно без отчества. По паспорту, которым я пользуюсь сейчас, меня зовут Маргарита Егоровна. Только ты, милок, можешь меня не обманывать. Я не люблю этого. Говори, за каким бесом ты приехал?» Обращение «милок» никак не вязалось с внешностью женщин. Видимо, ей и правда немало лет. И, пожалуй, не стоит пытаться ее обмануть. Павел сел на стул возле стола и ответил. «Мне нужна твоя помощь. Ты ведь слышал о происшествиях в наших угодьях. Вчера кто-то убил упыря. Я просто не знаю, с чего мне начинать расследование». Софья встала, с подозрением посмотрела на Павла и сказала. «Разговор этот долгий. Я сейчас чаю приготовлю, и мы поговорим». Ведьма удалилась из комнаты. Павел начал осматриваться по сторонам, чтобы лучше рассмотреть комнату. Его взгляд привлекло зеркало на стене между окнами. Сразу он его не заметил из-за плотных штор красного цвета. Паша поднялся и, подойдя к зеркалу, отодвинул штору. Зеркало было в железной оправе. На вид казалось, что оправа отлита из чугуна и должна быть очень тяжелой. Посмотрев на свое отражение, Павел замер. Из зеркала на него смотрела точная его копия. Но сзади была немного другая комната. В отражении был виден стол, который был сколочен из почерневших от старости брусков и досок. На потолке не было люстры с пятью плафонами, а был крюк в балке, на котором висела керосиновая лампа. На столе стояла глиняная плошка со свечой, а рядом стояла чернильница, в которой торчало гусиное перо. Павел перевел свой взгляд на свое отражение и отшатнулся. В отражении Павел вдруг улыбнулся и подмигнул. Парень со стопроцентной уверенностью мог сказать, что сам он не улыбался и уж точно не подмигивал. Отражение в зеркале было живым и жило своей жизнью. В этот момент в комнату вошла ведьма с подносом, на котором стояли две чашки с чаем и вазочка с конфетами. Она поставила поднос на стол и, взглянув на Павла, сказала, «Ты всему, что показывает это зеркало, не верь. Оно со своим характером, а он скверный. Любит эта вещица попугать простачков, которые в него смотрятся. Это зеркало моя гордость. Его изготовил один алхимик в Британии, и оно в мире такое одно. И заметь, оно в моей коллекции». Софья взяла чашку с чаем и вернулась в кресло. «Ты пришел ко мне за помощью? Но что ты можешь мне предложить взамен?» Павел сунул руку в карман и извлек пузырек. Парень поставил его на стол и сказал. «Милана сказала, что ты поможешь мне, если я предложу тебе это». Софья посмотрела на пузырек с прищуром, будто сканируя. Потом перевела взгляд на севшего на стул Павла и, улыбнувшись, сказала. «Ох, Миланка!» Стервочка молодая, умеет заинтересовать старую коллекционершу, знает, чем привлечь мое внимание. Ну что, давай тогда рассуждать. Софья сделала маленький глоток чая. Все странные смерти и пропажи людей начались и продолжились летом. До этого была тишина и покой. Все жертвы среди людей, которые, конечно, смогли найти, обескровлены. Убит молодой и сильный упырь. Убит зверский. С неимоверной силой. Какие выводы напрашиваются? Павел почесал кончик носа. Ему хотелось пить, но он помнил наставление, что в доме ведьмы ни пить, ни есть ничего нельзя. Он проговорил. Уж очень похоже, что зверствует упырь. Обескровленные жертвы, убитый упырь, как на поединке. Но доказательств просто нет. Только подозрения. Мыслишь ты вроде в правильном направлении. Но это исключительно из-за нехватки знаний. Твой отец, пусть его душа обретет покой, приходил ко мне поговорить. Только я отказалась помогать ему. Не из вредности, а просто хотелось посмотреть, сколько ему потребуется времени, чтобы размотать это дело. Развлечений у меня немного, а тут история круче любого тупого сериала по телевизору. Что ты знаешь о древних существах, которые промышляли у этих... И не только в этих лесах. Павел пожал плечами. И то верно. Откуда тебе знать? Ну вот смотри. Например, Анцибал. Это такой черт болотный. Или Анчутка. Это тоже чертенок и бес только водяной. Жил такой в реках и прудах. Все они были представителями нечисти. Но, к сожалению, они вымерли. Или их считают вымершими. Я честно скажу, я последнего анчутку видела лет 150 назад. И не тут. Короче говоря, те, про кого я говорю, жили очень давно. И люди знали о них. Не просто знали, но и уважали, и боялись. Сегодня многие древние существа вымерли. Или всеми правдами и неправдами стараются избегать встреч с людьми. Потому как понимают, что от этих встреч ничего хорошего ждать не приходится. И вообще нужно сделать все, чтобы люди про них забыли. Понимаешь, к чему я веду? Твой отец понимал. И я думаю, он был в шаге от разгадки. Павел задумался, потянулся к чашке с чаем, но вовремя себя остановил и сказал: «Я прочитал у отца про такого монстра, как Верлиока». Софья улыбнулась, в ее глазах вспыхнул огонек азарта. «Ты чай бери и конфетками угощайся. Я тебе слово даю, что не причиню тебе вреда, во всяком случае сегодня. Твой отец действительно был умным и проницательным человеком. Я практически уверена, что в нашем лесу действует Верлиока. И, кстати, действует не первый раз. Просто его очень давно тут не было. Эта тварь совершенно безумна. Верлиока убивает все и всех, кого встретит на своем пути. Когда-то давно мне попадалась информация, что его ярость и злоба могут быть управляемы. Но, думаю, это бред. Просто это лесное чудовище озлоблено на весь белый свет. Почему? Не знаю. Но то, что это он, я практически уверена. Только одно меня немного смущает. Зачем это чудище лесное кровь сливал? Хотя я могу и не знать чего-то о нем. Я не настолько древняя, чтобы помнить их. Хотя я слышала, что 1000 лет назад верлиоки много где водились и убивали нещадно. Твари они безумные. Я дам тебе одну старую записку. В ней есть указание, как охотиться на верлиоку. Но только при одном условии. Что за условие? На охоту за лесным чудищем ты возьмешь меня и Степаныча, и больше никого. А голову верлиоки ты отдашь мне. Череп этой твари станет достойным украшением моей коллекции. А чтобы Миланка не возникала, верни ей кровь рептилии. Я еще смогу найти способ завладеть ей. Времени у меня достаточно. Согласен. А сколько тебе лет? Софья встала, подошла к одному из книжных шкафов, открыла дверку и, повернувшись, ответила: «Я все-таки женщина, и задавать такие вопросы неприлично». Она достала кожаную папку, открыла ее и извлекла желтый лист. «Вот оно. Возьми, но будь осторожен. Это выделанная кожа кабана. Я помогу тебе прочитать то, что тут написано. Без меня ты вряд ли справишься». Софья села на стул рядом с Павлом, положив на стол записи на коже. Павел взглянул на буквы и понял, что сам он точно не прочитает эти каракули.